Но пасаран. Но они прошли. Генераль Руссо Петрович. Генераль Руссо Петрович в сражающемся Мадриде был известен многим. Он пользовался большим авторитетом как у простых защитников столицы, особенно коммунистов, так и у командиров народной армии и руководства республики. Молва о нем перешагнула границы Мадрида, его знали во многих республиканских воинских частях других городов, даже в анархистских колоннах Барселоны. Примечание. У испанских анархистов колонна — это боевой отряд. Конец примечания. У него было много друзей среди испанцев, но наиболее близкие — Висенте Рохо, Энрике Листер, Сарабия, Долорес и Барури. Особенно доверительные отношения сложились с Ибаррури. Известный в Испании и в международном коммунистическом движении как пассионария, пламенная, Долорес Ибаррури Гомес родилась в семье горняка баскского происхождения. В 1917 году вступила в социалистическую организацию города Саморостро и начала публиковаться в рабочей печати под именем пассионария. Через несколько лет стала членом Компартии Испании, основанной в апреле 1920 года, была редактором ряда коммунистических газет, членом Бискайского обкома Коммунистической партии Испании, с 30 года член ЦК, с 32 член Политбюро, секретарь ЦК Компартии Испании. В 36 году Ибаррури становится депутатом Кортесов, парламент. Через год вице-председателем Кортесов. Как один из руководителей Компартии Испании, она в период войны испанского народа против фашистских мятежников и итало-германских интервентов играла важную роль. Ей принадлежит страстный призыв «Но пасаран» — они не пройдут. При встречах с ней Мелецков говорил обычно «Салут, Долорес!» и добавлял «Но пасаран». Она широко улыбалась, отвечала по-русски «Привет, генерал Петрович, они не пройдут» и протягивала ему руку. Когда Кирилл Афанасьевич вернется на родину, то в его рассказах об Испании часто можно было слышать «Мне не забыть бесед с Долорес и Барури» и улыбку пассионарии, и нервное пожатие тонких пальцев ее руки. Конец цитаты. Мелецков днями находился в оборонительных траншеях. Однажды поздно вечером его разыскали Кольцов с одним из испанских коммунистов. Они сообщили об обстановке в городе и требовании хунты и коммунистических организаций о немедленной эвакуации Кабальеро. Необходимо, чтобы начала, наконец, функционировать машина государственного управления. Но хунту премьер не слушает, и тем более коммунистов. Он по своей обычной манере принимает их настояние за некие межпартийные интриги. Терять время нельзя. Марокканцы уже приблизились к городу, в котором жил Кабальеро. «Генераль Петрович», — обратился испанский коммунист к Мелецкову, «только вы сможете уговорить его сейчас же отправиться в Валенсию. Он уважает вас, и, я уверен, примет ваш совет покинуть Мадрид». Кирилл Афанасьевич вспоминает. «Поехал я в домик премьера, но без особой надежды на успех. Кабальеро ложился спать в 22:00, и не было такой силы и таких событий, чтобы они заставили его отказаться от раз и навсегда принятого распорядка. Как только он засыпал, его связь с внешним миром обрывалась, всякий доступ к нему был закрыт. Когда мы ехали, один из сопровождавших меня испанских товарищей показывал дорогу. Другие были посланы на шоссе Мадрид-Валенсия, чтобы встретить там премьера. Приезжаем, нас встречает секретарь. Я через переводчицу объясняю ему, в чем дело. Объясняю долго и настойчиво, но без толку. Секретарь твердит свое. Глава правительства спит. Будить его нельзя. Пришлось пойти на крайние меры. Я сделал вид, что записываю фамилию секретаря и сказал, что сейчас же передам сообщение куда нужно, а если премьер попадет в плен, то секретарь ответит своей головой. Судя по тому, как долго переводила Фортус мои слова, она явно добавляла еще что-то от себя, причем с очень энергичной и выразительной интонацией. Секретарь удалился. Прошла пара минут, и с накинутым на плечи пледом появился кабальеро. Последовали новые объяснения. Премьер оказался далеко не твердокаменным. Он сразу как-то раскис, узнав о марокканцах, быстро согласился с необходимостью отъезда, оделся, уселся в автомобиль и отбыл на восток. Я проводил его до места встречи на шоссе с сопровождающими лицами, после чего развернул машину и возвратился в город. Конец цитаты. Франкисты с каждым днем усиливали нажим на Мадрид. Его защитники едва сдерживали их натиск, не хватало войск. Главштаб решил попытаться наладить отношения с каталонскими анархистами и попросить их о помощи. С этой миссией в Барселону был направлен генераль Петрович Мерецков. Мерецков встретился с начальником нескольких анархистских воинских колонн Дуррути. Буэнавентура Дуррути, признанный лидер испанских анархистов, герой боев за Барселону. Его называли одним из тех народных воителей, кто в конце июня 1936 года спас для республики сердце Каталонии. Примечание. Барселону называли индустриальным сердцем Каталонии. Конец примечания. Дуррути проявил задатки искусного организатора и решительного военачальника. Он быстро сформировал колонны из своих людей, которые на машинах, украшенных черно-красными анархистскими флагами, дерзко ворвались в город и завязали отчаянные сражения с националистами. В течение дня улицы Барселоны были от них очищены. Затем колонны двинулись на освобождение Арагона, отбив у мятежников значительную территорию. Каталонские коммунисты и социалисты не менее самоотверженно дрались с путчистами, но их было гораздо меньше, чем анархистов. Мы сидели в его штабе, и Дуррути без конца вызывал к себе то одного, то другого подчиненного, вспоминал Мерецков. Те рапортовали ему и отбывали в освояси, а их место занимали другие. Дуррути, очевидно, доставляло удовольствие демонстрировать мне свои порядки. Меня же эта детская игра сначала забавляла, а потом стала раздражать. Сидим в комнате уже битый час, а к серьезному разговору даже не приступили. Наконец он угомонился, и началась беседа. Я не помню, естественно, всех деталей, но общий дух разговора врезался мне в память вследствие необычности его содержания. Порой я не знал, что мне делать — ругаться или смеяться. Начали мы с того, что по моей просьбе Дуррути стал обрисовывать общую обстановку в Испании. Тут я увидел, что он имеет о ней самое смутное представление. Затем разговор перебросился на отдельных командиров. Подчеркивая свою нелюбовь к централизованному руководству, Дуррути уверял меня, что все генералы на свете враждебны народу и что все они одинаковы. Конец цитаты. Мерецков стал стыдить Дуррути. Как это он, известный политический деятель, не знает, что советские генералы совсем другие. Рассказал ему о наркоме обороны СССР. Дуррути широко раскрыл глаза. Как? Разве Ворошилов из рабочих? Да, он в прошлом слесарь. Но ведь рабочий не может не быть анархистом. Это очень хорошо. Меня ваш Ворошилов сразу поймет. Как только он узнает, что я сижу без пулеметов и патронов, он даст их мне. У меня есть корабль. Завтра же мои люди организуют поездку в Одессу за патронами. Нет, так ты ничего не получишь. Мерецков и Дуррути перешли на «ты». У Ворошилова патроны не собственные, а государственные. Значит, не даст? Вот видишь, как государство ломает человека. Был рабочий, а сделался министром и сразу обюрократился. Иди защищать Мадрид, и республика даст тебе патроны, гранаты и пулеметы. Выделяй людей в пулеметную команду для обучения. Ладно, поеду в Мадрид и спасу его. Мы всем покажем, как надо воевать. Конец цитаты. Дальше беседа пошла в дружеском тоне. Мерецков рассказывал Дуруте, что советские люди умеют ценить заслуги видных революционеров, в том числе и анархистов. В Москве есть улица, названная в честь Кропоткина. На памятнике у стен Кремля высечено имя Бакунина. «Поэтому, — говорил он, — нам понятно, что у вас имеются колонны имени Кропоткина и Бакунина. Но как понять, что одна из колонн носит имя Махно? Ведь Махно — бандит. Когда я служил в конной армии Буденного, мне пришлось сражаться с махновцами. Эти разбойники грабили трудящихся и вредили народной власти. Не случайно в твоих колоннах столько всяких недостойных людей. Разве можно подпускать к революции нечистоплотных? Я уверен, что в колонны затесались и фашисты. Если их не изгнать, они подведут в первом же бою и принесут несчастье. Конец цитаты. Дуррутти обещал очистить колонны от враждебных революций лиц, но должного порядка так и не навел. Однако несколько своих отрядов, общей численностью в 1800 человек, он привел под Мадрид. Эти отряды приняли участие в сражениях на одном из самых тяжелых участков обороны столицы, в студенческом городке. За 4 дня боев от 1800 бойцов осталось всего 700. Погиб и сам Дуррутти. Причина его гибели неизвестна. Ходили разноречивые слухи. Одни говорили, что он погиб от шальной пули, другие — кто-то из своих отомстил ему за попытки ввести строгую дисциплину в анархистском войске. Мерецкову было очень жаль этого отважного парня с невообразимой путаницей в голове, но человека честного и по-своему принципиального. Что же касается пулеметчиков Дуррутти, то они действительно прибыли в Эльбасете и получили пулеметы «Максим». Однако поначалу отказывались иметь с ними дело, жалуясь на их тяжесть. Но потом, когда советник капитан Гешос, Родимцев, продемонстрировал, как здорово они стреляют, анархисты влюбились в них и стали обучаться с большим прилежанием. Внешний вид у этой команды нередко был весьма далек от того, как должен выглядеть солдат регулярной армии. Хромала дисциплина, но пулеметчики из них получились лихие. А когда они посмотрели один из советских фильмов, то буквально на следующий день преобразились и с тех пор всегда наматывали на себя пулеметные ленты крест-накрест, подражая красным бойцам гражданской войны в СССР.